Когда обычное время самоуглубления истекло, Говинда поднялся. Наступил вечер. Пора было совершить вечернее омовение. Он окликнул Сиддхартху, но не получил ответа. Сиддхартха неподвижно сидел, глубоко погрузившись в себя. Неподвижным оставался его взгляд, прикованный к какой-то далекой цели. Неподвижен был даже высунутый немного кончик языка. Казалось, будто он не дышит. Так сидел он, отрешенный, мыслящий о ум, устремивший душу свою, словно стрелу, к Брахману. Однажды через город прошли саманы, странствующие аскеты, трое худых мужчин с изможденными, потухшими лицами, ни старые, ни молодые, с окровавленными, покрытыми пылью плечами, почти нагие под безжалостным солнцем. Три окруженных одиночеством, чуждых и враждебных миру тощих шакала во владениях людей. От них жарко, словно из печи, веяло безмолвной страстью, разрушительным долгом беспощадного самоотречения. Вечером после часа созерцания Сиддхартха сказал Говинде: «Друг мой, завтра на рассвете Сиддхартха отправится к саманам. Он станет одним из них». Говинда побледнел, услыхав это, ибо на застывшем лице друга он прочел решение, неотвратимое, как пущенная из лука стрела. В ту же секунду понял Говинда: вот начало, начало пути Сиддхартхи, вот ростки его судьбы, а значит и моей. Лицо его стало белым, как сухая кожура банана. «О, Сиддхартха!» — воскликнул он. «Позволит ли тебе отец?» Сиддхартха взглянул на него, словно очнувшись. С быстротой у молнии прочел он в душе Говинды страх и покорность. «О, Говинда!» — молвил он тихо. «Не будем напрасно тратить слов. Завтра с первыми лучами солнца я начну жизнь самана. Не говори больше об этом».